как ищут следы. Ученые и практики разработали много криминалистических методов и средств обнаружения и сохранения следов преступлений. Опишем лишь некоторые из них, основные. Наиболее часто используемый прибор – микроскоп. Применяется он с двумя основными целями. Во-первых, для обнаружения невидимых или почти невидимых глазом следов. Практически любой исследуемый материал изучается с помощью микроскопа. Так предметы одежды изучаются с целью обнаружения различных невидимых наслоений – волокон, мельчайших пятен крови, пота, частиц волос, осколков стекла и другое. Пробы почвы, следы различных загрязнений с целью обнаружения каких-либо посторонних вкраплений. Во-вторых, микроскоп применяется и при последующем детальном изучении обнаруженных частиц с целью установить их происхождение, а также форму, цвет, структуру, индивидуальные особенности и тому подобное. Под микроскопом изучаются, например, спирали накаливания в электролампочках, так как определенные микроскопические особенности их разрушения могут показать, был ли включен свет в автомашине в момент аварии. Довольно часто микроскопические сравнительные исследования являются достаточными для установления тождества изучаемых материалов, происхождения их от одного источника. Но для проведения ряда исследований, например, установления структуры объекта, обычного микроскопа, допускающего увеличение максимально в 1500 раз, недостаточно. В таких случаях на помощь приходит электронный микроскоп, позволяющий увидеть объекты длиной 0,3 миллионной доли миллиметра. Это особенно важно при морфологических исследованиях трупного материала, исследовании таких мелкозернистых веществ, как сажа, при металлографических исследованиях, изучение структуры минеральных веществ. Очень результативны сравнительные микроскопические исследования лакокрасочных покрытий автомашин. Изучение с помощью электронного микроскопа частиц следов выстрела помогает значительно уточнить расстояние, с которого он был произведен. Полезны микроскопические исследования внедрившихся частиц при изучении следов орудий взлома, а также следов ног и автотранспорта. Другим важным методом криминалистических исследований является ультрафиолетовая эмиссионная спектроскопия. Как известно, твердые вещества, введенные в пламя вольтовой дуги, под воздействием высокой температуры переходят в газообразное состояние, что сопровождается ультрафиолетовым излучением. При этом каждый элемент преобразуемого вещества имеет только ему присущее ультрафиолетовое излучение, характеризуемое длиной его волны. Этот метод позволяет установить все входящие в состав данного вещества элементы – металлы, серу, фосфор, углеводы и так далее. Ультрафиолетовый эмиссионный спектральный анализ очень чувствителен, что позволяет установить наличие ничтожных количеств самых разных веществ. Так можно установить следы серебра на одежде, соприкасавшейся с азотистым серебром, которое использовалось при установке так называемых химических ловушек. Выявляются ничтожные следы металлизации на обнаруженных у подозреваемого инструментах, которые, например, использовались при изготовлении металлических дисков, опускаемых в автоматы вместо подлинных монет. Примером чувствительности этого метода является установление наличия элементов талия всего в нескольких волосках отравленного лица. Талий выделяется из организма, кроме других путей, и через волосы, и потому может быть в них обнаружен. Другой часто используемый метод – инфракрасная спектроскопия. Особым образом приготовленная проба исследуемого вещества просвечивается инфракрасными лучами. Большая часть их свободно проходит сквозь вещество, а какая-то часть задерживается, то есть абсорбируется. Различные вещества абсорбируют инфракрасные лучи с разной длиной волны. Если ультрафиолетовая эмиссионная спектроскопия устанавливает лишь элементарный состав исследуемого вещества, то просвечивание инфракрасными лучами и возникающий в связи с этим инфракрасный спектр позволяет определить расположение отдельных элементов в молекуле. Так как почти все органические соединения, к которым, например, относятся искусственные вещества, состоят из углерода, водорода, кислорода, азота, а в некоторых случаях и из серы, фосфора, хлора, то установление лишь их элементарного состава не дает нужных сведений для определения характера исследуемого вещества. Сотни тысяч различных веществ могут состоять из тех же элементов. Однако расположение и взаимосвязь элементов в молекуле для каждого вещества различны. Ни одна субстанция не покажет такой же инфракрасный спектр. Это как бы пальцевый отпечаток молекулы определенного вещества. Именно поэтому инфракрасная спектроскопия применяется для определения таких субстанций, как полимеры, лаки, жиры, смазки и наркотики. Значительную роль в криминалистической технике после Второй мировой войны стали играть различные хроматографические исследования. Эта методика, ввиду ее простоты и в то же время высокой чувствительности, часто применяется при исследовании проб бензина и масел, а также различных лекарственных веществ и наркотиков. Хроматографические методы, позволяющие провести разделение компонентов изучаемых веществ, успешно применяются при аналитических исследованиях. В основе этих методов лежит различная степень растворимости разных веществ. Единственным условием возможности применения хроматографии является растворимость исследуемого объекта в каком-нибудь растворителе. При так называемой бумажной хроматографии капля растворенного вещества наносится на фильтровальную бумагу, которая после высушивания подвешивается в закрытом сосуде, наполненном парами растворителя. В результате составные элементы вещества, подвергшегося воздействию растворителя, начинают распространяться по капиллярам фильтровальной бумаги. При этом замеряются различные скорости и расстояния их продвижения. Растворенные одинаковые вещества распространяются по бумаге одинаково, а различные – по-разному, что и позволяет сравнивать два вещества с целью установления их сходства или различия. Чаще всего бумажная хроматография применяется при сравнительном исследовании средств письма, лекарств, ядов, алкалоидов и жиров. При тонкослойной хроматографии вместо бумаги используется 0,2-0,3 миллиметровый слой силикогеля или сходного с ним абсорбирующего вещества. Это вещество растворяется в воде, наносится на стеклянную или алюминиевую пластинку и высушивается. Затем раствор исследуемой пробы наносится микропипеткой на нижнюю часть пластины. Поднимающийся по ней раствор исследуемого вещества выявляется соответствующими реактивами или в результате воздействия ультрафиолетовых лучей. Эта методика, правда, требует большого опыта, но зато она более точна и занимает меньше времени. Возможности применения тонкослойной хроматографии те же, что и бумажной хроматографии. Находит применение и газовая хроматография, при использовании которой молекулы исследуемого вещества разносят не жидкий растворитель, а газ, проходящий сквозь соответствующий детектор. Этот вид хроматографии наиболее удобен при исследовании органических химических соединений, легко переходящих в газообразное состояние, например, бензина и легких масел. При наличии даже очень небольшого количества исследуемого вещества газовая хроматография показывает чрезвычайно точный результат. На практике она чаще всего применяется для идентификации жидких и газообразных веществ, исследуемых в связи с пожарами и случаями отравлений. Примыкает к упомянутым методикам и масс-спектрометрия, позволяющая очень точно определить молекулярный вес исследуемых субстанций. Подобные исследования обычно сопутствуют тонкослойной или газовой хроматографии. К методам, часто применяемым в криминалистической практике, относится и установление индекса преломления. Если луч света падает под углом на прозрачный материал, не рассеивающий свет, то в этом материале он преломляется, то есть его направление меняет угол. Соотношение обоих углов, точнее их синус, названо индексом преломления и является постоянным для одного и того же материала при одних и тех же условиях, но меняется в зависимости от температуры материала и от длины волны направленного света, то есть от света луча. Таким образом, если проводить исследование при одинаковой температуре и с использованием лучей одного цвета, то величина угла преломления зависит лишь от материала и его особенностей. Если бесцветный прозрачный предмет поместить в жидкость, индекс преломления, который равен индексу преломления данного предмета, то он становится невидимым. Это явление используется для сравнительного исследования мелких осколков стекла. Например, при исследовании 10 осколков оконного стекла 2 из них оказались невидимыми, а другие, внешне казавшиеся одинаковыми с этими двумя, были хорошо различимы. Часто индекс преломления жидкости указывает на их химический состав. Так, индекс преломления нормального бензина отличается от индекса преломления супербензина. Это же относится к метиловому и этиловому спиртам. Еще один используемый в криминалистической технике метод основан на установлении различий кристаллического строения веществ одного химического состава. Так и графит, и алмаз состоят из углерода и различаются лишь расположением атомов углерода в кристаллической решетке, но именно это различие и определяет их совершенно разные физические свойства. А во многих случаях вещества одного состава, отличающиеся лишь своим кристаллическим строением, не так легко различимы, как графит и алмаз. Если рентгеновский луч падает на кристаллический материал, то он отклоняется. Угол отклонения зависит от характера исследуемого материала. Этот угол может быть зафиксирован фотографическим путем и является постоянным для веществ одного химического состава и кристаллического строения. Подобные исследования применяются чаще всего по отношению к минералам, взрывчатым веществам и красителям. Наряду с этими важными и часто применяемыми физико-химическими методами исследований существует и множество других. Среди них ультрафиолетовая абсорбционная спектроскопия для получения характеристик растворов и газовых смесей, атомная абсорбция для количественного определения следов металлов, уже упоминавшийся ранее нейтронно-активационный анализ. Последний крайне чувствительный метод позволяет установить наличие миллиардной части грамма вещества и, в отличие от спектрального анализа, не разрушает это вещество. Чаще всего данный метод используется для установления следов мышьяка и талия в волосах, а также для идентификации следов металлизации. В ряде случаев для установления характера вещества и проведения сравнительных исследований перечисленные сложные физико-химические методы излишни, так как результат может быть получен и с помощью значительно более простых реакций с химическими или биохимическими реагентами.